Глава третья. Я решила, что Джакомо для меня навсегда потерян, и поклялась больше не думать о нем. Я чувствовала, что люблю его, и если он вернется, я буду счастлива и полюблю еще сильнее. Но я знала также, что никогда больше не позволю ему унизить меня. Если он вернется, я отгорожусь от него своей жизнью, словно неприступной и несокрушимой крепостной стеной, которая защищает меня до тех пор, пока я не выхожу за ее пределы. Я скажу ему: «Я всего-навсего уличная девка. Если я тебе нравлюсь, прими меня такой, какая я есть. Ведь моя сила не в том, чтобы выдавать себя за другого человека, а в том, что я честно признаю себя такой, какая я есть на самом деле. Моей силой была наша бедность, мое ремесло, мама, наш дом, моя скромная одежда, мое простое происхождение, мои несчастья и прежде всего то чувство, которое заставляло меня мириться со всем этим и которое было глубоко запрятано в моей душе, как драгоценный клад под землею. Но я была уверена, что никогда больше не увижу Джакомо, и поэтому любила его как-то по-новому, спокойно, грустно и нежно. Так любят тех, кто умер и кто уже не вернется. В это время я окончательно порвала с Джино. Как я уже говорила, я не сторонница резких разрывов и предпочитаю, чтобы все жило своей естественной жизнью и умирала своей естественной смертью. Мои отношения с Джино — яркий пример этого правила. Наши отношения прекратились, ибо они умерли, и в этом не были виноваты ни я, ни даже Джино, прекратились сами собой и не оставили в моей душе ни сожаления, ни угрызений совести. До сих пор я изредка продолжала встречаться с Джино, раза 2-3 в месяц. И хотя я потеряла к нему всякое уважение, он мне все еще нравился. Однажды он по телефону назначил мне свидание в молочной, и я согласилась прийти. Молочная находилась в нашем квартале. Джино поджидал меня во внутреннем помещении без окон и со стенами, отделанными кафельными плитками. Когда я вошла, то увидела, что он не один. Какой-то человек сидел спиной ко мне. Я успела заметить, что на нем зеленый плащ, а волосы у него светлые, ежиком. Я подошла. Джино поднялся с места, но спутник его продолжал сидеть. Джино сказал: «Познакомься. Это мой друг Сонцоньо». Тогда Сонцоньо тоже встал, и я, окинув его быстрым взглядом, протянула ему руку. Он сильно сдавил ее, словно клещами, и я невольно вскрикнула от боли. Он сразу же выпустил руку, я села и с улыбкой сказала: «А ведь это очень больно. Вы всегда так делаете?» Он ничего не сказал, даже не ответил на мою улыбку. Лицо у него было белое, как бумага, лоб большой и выпуклый. Глаза светло-голубые, маленькие, нос курносый и рот с тонкими губами. Светлые волосы, жесткие и выгоревшие, были коротко пострижены, виски впалые. Но черты его лица были крупные, челюсти широкие и тяжелые. Казалось, он все время стискивает зубы, будто пережевывает что-то. И на щеках у него беспрестанно ходили и перекатывались желваки. Джино, который, как я заметила, смотрел на своего друга с уважением, даже с восторгом, весело расхохотался. «Это еще пустяки. Если бы ты знала, какой он сильный, у него запрещенный кулак». Мне показалось, что Сонцоньо взглянул на Джино недружелюбно. Потом сказал глухим голосом: «Неправда, что у меня запрещенный кулак, но я мог бы его иметь». «А что значит запрещенный кулак?» — спросила я. Сон Цоньо отрывисто ответил. «Когда человек может убить одним ударом кулака, тогда запрещено пускать в ход кулаки. Это все равно, что применять огнестрельное оружие». «Ты только посмотри, какой он сильный!» — настаивал Джино, видно, желая польстить Сон Цоньо. «Дай ей потрогать бицепсы!» Я была в нерешительности, но Джино настаивал, а его друг, кажется, ждал от меня этого жеста. Я робко протянула руку, собираясь пощупать его бицепсы. Он согнул руку в локте, напрягая мускулы. Проделал он это серьезным и даже мрачным видом. И тут неожиданно, потому что внешне он казался скорее щуплым, я почувствовала, как под моими пальцами вдруг вырос узел из стального троса. И я отняла руку с возгласом не то удивления, не то отвращения. Польщенный Сон Цоньо посмотрел на меня. Губы его тронула легкая улыбка. Джино пояснил. «Он мой старинный друг, не правда ли, Примо? Мы с тобой знакомы целую вечность? Мы почти как братья!» Хлопнув Сон Цоньо по плечу, он добавил. «Старина, Примо!» Но тот дернул плечом, будто хотел скинуть руку Джино, и ответил. «Никакие мы не друзья и не братья. Просто вместе работали в одном гараже, вот и все». Джино ничуть не смутился. «Да я знаю, что ты не хочешь ни с кем дружить. Всегда ты один, сам по себе. Тебе не нужны ни мужчины, ни женщины». Сон Цоньо посмотрел на Джино в упор своим тяжелым, пронизывающим взглядом. Джино невольно отвел глаза. «Кто тебе сказал такую чепуху?» — спросил Сон Цоньо. «Я дружу с кем хочу, и с женщинами, и с мужчинами». «Да я просто так!» Джино, казалось, потерял весь свой апломб. «Я ведь никогда тебя ни с кем не встречал». «Ты вообще обо мне ничего не знаешь!» «Вот это да! Мы же виделись ежедневно с утра до ночи!» «Виделись ежедневно? Ну и что же?» «Ты всегда ходил один? Вот я и подумал, что ты ни с кем не дружишь», — настаивал смущенный Джино. «Когда у мужчины есть женщина или друг, это всем известно». «Хватит валять дурака», — отрезал Сон Цоньо. «Теперь ты еще обзываешь меня дураком», — покраснев с досадой, сказал Джино, притворяясь обиженным. Но было ясно, что он просто струсил. Сон Цоньо повторил. «Да, не валяй дурака, а то я тебе морду набью!» Я сразу поняла, что это непростая угроза, и он собирается ее исполнить. Я сказала, тронув его за плечо, «Если вы надумали драться, очень прошу вас, делайте это без меня. Терпеть не могу драк!» «Я тебя представляю своей знакомой синьорине», — грустно произнес Джино, — «а ты ее пугаешь глупыми выходками. Она чего доброго подумает, что мы враги». Сон Цоньо повернулся ко мне, и впервые за все время на лице его появилась настоящая улыбка. При этом обнажились не только его мелкие некрасивые зубы, но и десны. Он щурил глаза, на лбу собрались морщины. «Синьорина ведь не испугалась, верно?» — сказал он. Я сухо ответила. «Я вовсе не испугалась, но, повторяю, терпеть не могу драк». Последовало долгое молчание. Сон Цоньо сидел неподвижно, засунув руки в карманы плаща. Уставившись в одну точку, желваки на его скулах вздувались. Джино курил, опустив голову, и дым заволакивал его лицо и уши, которые до сих пор горели. Потом Сон Цоньо поднялся и сказал. «Ну ладно, я пошел». Джино быстро вскочил и, протянув ему руку, спросил. «Ты не обиделся, Примо, а?» «Ясное дело, не обиделся», — процедил тот сквозь зубы. Он пожал мне руку на сей раз не больно и ушел. Он был худощав и невысок ростом, и я никак не могла понять, откуда же берется в нем такая сила. Как только он вышел, я шутливо сказала Джину: «Значит, вы друзья и даже братья. Однако он тебе тут такого наговорил». Джина, оправившись от смущения, покачал головой. «Так уж он устроен, но он неплохой парень, и потом мне выгодно поддерживать с ним добрые отношения. Он мне оказал одну услугу». «Какую?» Я заметила, что Джина весь дрожит, и ему не терпится рассказать мне что-то. Его лицо вдруг расплылось в радостной и взволнованной улыбке. «Помнишь пудреницу моей хозяйки?» «Да. И что же?» Глаза Джина весело заблестели, и он прошептал: «Так вот, я передумал и не вернул ее хозяйке». «Не вернул?» «Нет, в общем, я подумал, что при богатстве сеньоры одной пудреницы больше, одной меньше не имеет значения. Тем более, что дело уже сделано», — добавил он многозначительно. «И в конце концов, украла ведь не я?» «Украла я», — сказала я спокойно. Он сделал вид, что не слышит, и продолжал. «Однако после этого возникла трудность. Как продать пудреницу? Уж очень заметная, бросающаяся в глаза вещица. Я никак не мог решиться и некоторое время продержал ее у себя. Потом встретил Сон Цонио, рассказал ему обо всем». «И обо мне тоже рассказал?» — перебила я. «Нет, о тебе не рассказывал. Сказал ему, что мне дала ее одна подруга, а имя не назвал. И он, представь себе, в 3 дня, уж не знаю как, продал пудреницу и принес мне деньги, разумеется, взяв себе, как мы условились, свою долю». Джину, все еще дрожа от возбуждения и оглядевшись вокруг, вытащил из кармана пачку денег. В эту минуту, сама не знаю почему, я вдруг почувствовала к нему острую неприязнь. Не то чтобы я не одобряла его поступка. На это я просто не имела права. Но меня раздражал его радостный тон. И, кроме того, я догадывалась, что он не все мне сказал и умолчал, конечно, о самом главном. Я сдержанно проговорила: «Ну что ж, молодец. Держи», — сказал он, разворачивая пачку денег. «Это тебе. Тут уже отсчитано». «Нет-нет», — быстро возразила я, — «мне абсолютно ничего не надо». «Да почему?» «Мне ничего не надо». «Ты хочешь меня обидеть», — сказал он. Тень подозрения и беспокойства пробежала по его лицу. И я испугалась, что в самом деле обидела его. Взяв его за руку, я через силу выдавила из себя: «Если бы ты не предложил мне этих денег, то я была бы не то что обижена, но удивлена. Теперь все в порядке. Я не хочу денег, потому что для меня это дело конченное. Вот и все. Я просто рада за тебя». Он испытующе с сомнением посмотрел на меня, словно хотел разгадать истинный смысл моих слов, которых он так и не понял. И впоследствии, вспоминая Джина, я думала: он не мог понять меня, потому что жил совсем в ином, отличавшемся от моего мира мыслей и чувств. Не знаю, был ли этот мир хуже или лучше моего. Знаю только, что некоторые слова он понимал совсем иначе, чем я, что большая часть его поступков казалась мне достойной порицания, тогда как он считал их дозволенными и даже необходимыми. Особое значение он придавал уму, главным признаком которого считал хитрость. И разделяя людей на хитрых и нехитрых, он старался любой ценой и при всех обстоятельствах попасть в категорию первых. Но я не хитра и, быть может, даже не умна. Я никогда не понимала, как можно оправдывать дурной поступок. Я уж не говорю восторгаться им, лишь потому, что его удалось совершить незаметно. Сомнения, одолевавшие его, видимо, вдруг разрешились, и он воскликнул. «Теперь понимаю. Ты не хочешь этих денег, потому что боишься. Боишься, что пропажа обнаружится. Не бойся. Все устроилось как нельзя лучше». Я ничуть не боялась, но не стала противоречить ему, так как последние слова показались мне странными. Я только спросила. «Как ты и сказал? Что значит «все устроилось как нельзя лучше»?» Он ответил. «Да, все устроилось как нельзя лучше. Помнишь, я тебе говорил, что подозрение пало на одну служанку?» «Помню». «Так вот, я ненавидела эту служанку. Она все время сплетничала обо мне. Через несколько дней после пропажи я понял, что дела мои плохи. Полицейский комиссар приходил 2 раза, и мне показалось, что за мною следят. Заметь, ни одного обыска они пока не произвели. Тогда меня осенила великолепная идея — украсть еще что-нибудь. Тогда сделают обыск. А я сумею устроить так, что вина за старую и новую кражу падет на эту женщину». Я молчала. И он, взглянув на меня большими сверкающими глазами, словно желая удостовериться в моем восхищении его хитростью, продолжал. У хозяйки в ящике секретера лежало несколько долларов. Я взял их и спрятал в комнате служанки в старый чемодан. Тут уж, конечно, сделали обыск, нашли доллары и служанку арестовали. Она клялась, что не виновата. Да кто ей поверит? Доллары-то нашли в ее комнате. И где эта женщина? В тюрьме. И никак не желает сознаваться. А знаешь, что сказал хозяйке комиссар полиции? Будьте, говорит, покойны, сеньора. В конце концов она признается. Понятно, а? Знаешь, что значит «в конце концов»? Ее будут бить. Я растерянно посмотрела на возбужденного и гордого Джина, и вся похолодела. Я спросила, а как ее зовут? Луиза Феллини. Она уже не молодая женщина, а до чего заносчивая. Послушайте ее. Так выходит, что и в служанки-то она попала случайно, и что честнее ее нет никого на свете. Он рассмеялся, довольный таким исходом дела. Я собрала все свои силы, и как человек, который делает глубокий вдох, проговорила. «Знаешь, а ты просто подлец!» «Что? Почему?» — удивленно спросил он. Теперь, назвав его подлецом, я почувствовала себя свободнее и смелее. Я вся дрожала от гнева. «И ты еще хотел, чтобы я взяла эти деньги? Я сразу поняла, что не должна брать их». «Да ничего не случится», — сказал он, стараясь приободриться. «Она не сознается, и ее отпустят». «Но ведь ты сам сказал, что ее держат в тюрьме и бьют». «Я сказал просто так». «Неважно, ты посадил в тюрьму невинного человека, а потом еще имел нахальство прийти и рассказать все мне. Ты самый настоящий подлец!» Он вдруг побледнел и злобно схватил меня за руку. «Не смей называть меня подлецом!» «Почему это? Я считаю тебя подлецом и говорю тебе это прямо в глаза!» Он совсем потерял голову и повел себя самым странным образом. Вывернул мне руку так, будто хотел сломать ее. Потом вдруг нагнулся и сильно укусил меня. Выдернув руку, я вскочила с места. «Да ты окончательно спятил!» — сказала я. «Что это на тебя нашло? Кусаться вздумал! Подлец ты есть! Подлецом и останешься!» Он ничего не ответил, а схватился руками за голову, как будто собирался рвать на себе волосы. Я позвала официанта, расплатилась за себя, за Джина и за Сонцоньо, Потом сказала: «Я ухожу. И запомни, между нами все кончено. Не старайся увидеть меня, не ищи и не смей приходить. Я тебя знать не желаю». Он опять промолчал, даже не поднял головы. А я вышла. Молочная находилась в самом начале улицы, недалеко от нашего дома. Я медленно пошла по стороне противоположной городской стене. Спустилась ночь. Небо заволокло тучами, и дождь, мелкий, как водяная пыль, висел в теплом неподвижном воздухе. Городская стена была, как обычно, погружена во тьму, только редкие фонари слабо освещали ее. Но едва я вышла из молочной, я заметила, что какая-то темная фигура отделилась от фонаря и медленно двинулась вдоль стены в том же направлении. Я узнала Сонцоньо по его плащу, стянутому в талии, и по светлой стриженной голове. Сейчас на фоне городской стены он казался совсем маленьким. Время от времени он совсем исчезал в темноте, потом снова появлялся в свете уличного фонаря. И тут, пожалуй, я впервые почувствовала отвращение к мужчинам, ко всем мужчинам на свете, которые бегают за мной, как бегают кобели за сукой. Я все еще дрожала от гнева, и, думая об этой женщине, которую Джина засадил в тюрьму, терзалась угрызениями совести, потому что ведь в конце концов пудреницу украла я. Но сильнее угрызений совести было, пожалуй, чувство возмущения и гнева. Однако, возмущаясь несправедливостью и испытывая отвращение к Джина, я не хотела его ненавидеть и жалела о том, что узнала о свершившейся несправедливости. По правде говоря, я не создана для ненависти. Я испытывала ужасную боль и была сама не своя. Я пошла быстрее, надеясь дойти до дома, прежде чем Сонцоньо догонит меня, что он, вероятно, намеревался сделать. Позади себя я услышала запыхавшийся голос Джина. Он звал меня: «Адриана! Адриана!» Я сделала вид, что не слышу, и прибавила шагу. Он схватил меня за руку. «Адриана! Мы ведь столько времени были вместе! Не можем же мы так расстаться!» Я вырвалась и пошла дальше. На противоположной стороне улицы, в круг света, вынырнула из темноты невысокая фигура Сонцоньо. Джина бежал за мной и твердил: «Но я люблю тебя, Адриана!» Он внушал мне одновременно и жалость, и ненависть. И эта моя раздвоенность сердила меня больше, чем его слова. Поэтому я старалась думать о чем-нибудь другом. Вдруг, сама не знаю как, на меня словно нашло озарение. Я вспомнила об Астарите. Он не раз предлагал мне свою помощь, и я подумала, что он почти наверняка сможет освободить бедняжку из тюрьмы. Эта мысль подбодрила меня. С моей души будто свалился тяжелый камень, и мне даже показалось, что теперь я испытываю к Джина только жалость и вовсе не питаю к нему ненависти. Я остановилась и спокойно спросила: «Джино, почему ты не уходишь?» «Я ведь тебя люблю. Я тоже тебя любила. Но теперь все кончено. Уйди. Так будет лучше для нас обоих». Мы стояли в темной части улицы, где не было ни фонарей, ни освещенных витрин. Он обнял меня за талию и попытался поцеловать. Я могла прекрасно справиться с ним сама, потому что я сильная. И ни один мужчина не может поцеловать женщину, если она того не захочет. Однако, повинуясь какому-то злому чувству, я окликнула Сонцоньо, который неподвижно, заложив руки в карманы плаща, стоял на противоположной стороне улицы у стены и глядел на нас. Думаю, что позвала я его потому, что, найдя средство исправить дурной поступок Джина, я, побуждаемая любопытством, решила снова прибегнуть к кокетству. Я крикнула: «Сонцоньо! Сонцоньо!» Он тотчас же пересек улицу. Смущенный Джина отпустил меня. «Скажите ему», — произнесла я спокойным голосом, как только Сунцоньо приблизился к нам, «чтобы он оставил меня в покое. Я его больше не люблю. Мне он не верит, может быть, послушается вас, своего друга?» Сунцоньо сказал, «Ты слышишь, что говорит синьорина?» «Но я...» — начал было Джино. «Я решила, что если они и повздорят немного, не беда. Джино все равно смирится и уйдет». Но вдруг Сунцоньо сделал какое-то неуловимое движение. Джино молча секунду смотрел на него удивленно, а потом рухнул на землю и скатился с тротуара в канаву. Вернее, я видела только, как падал Джино, а уж потом поняла, что сделал Сунцоньо. Движение было так молниеносно и так беззвучно, что я даже подумала, уж не померещилось ли мне все это.